Он должен быть похоронен с воинскими почестями. Завтра. Пусть ваши ребята приедут завтра. Старичок отбросил в сторону прутик и, не прощаясь, направился в сторону улицы. Оставшись один, майор Корнилов прикурил сигарету и, глядя на тонкий вьющийся дымок, тихо покачал головой. Опять пустышка. Система не выдает своих, а значит, о спецназовском следе можно позабыть. Андрей достал из кармана пакетик с обсидиановым ножом и снова в какой уже раз задумчиво повертел его в руках.